«Не думаю». Эрза покачала головой. Как раз в этот момент вдали посреди сельской дороги появилась человеческая фигура, неспешно шагавшая в направлении деревни Розмарин. Это был Яруаши. «Братец пришел», Кагура восхищенно прошептала, но потом ее взгляд стал растерянным. «Сестренка, ты ведь будешь заглядывать ко мне», Эрза улыбнулась и сказала, нежно поглаживая макушку Кагуры. «Я загляну к тебе сразу, как позабочусь обо всех важных делах. Хаем, позже я обязательно стану волшебницей и разыщу сестренку». Взгляд Кагуры стал очень решительным и серьезным. Яруаши посмотрел на милых Лали неподалеку и беззаботно сказал, совершенно не удивляясь окончательному решению Эрзы. «Кажется, ты готова». Эрза шагнула вперед и вежливо поклонилась подошедшему волшебнику. «Покажите мне мир волшебников, пожалуйста. Идем». Яруаши легонько кивнул и развернулся, после чего неспешно пошел вдаль от деревни Розмарин. Эрза сперва повернулась и помахала на прощание Кагуре, а потом последовала за удаляющимся Яруаши, пока вскоре две фигуры не скрылись за горизонтом вдалеке от деревни Розмарин. Кагура еще долго стояла на окраине деревни, укрепляя свою решимость стать волшебницей, как и Эрза. Город Акалиф. Это густонаселенный и шумный город с процветающей экономикой, если сравнивать со всякими отдаленными деревушками вроде Розмарин, а расположен он в нескольких днях пути от города Магнолия. Яруаши прогуливался по шумным улицам города в темном одеянии волшебника, вместе с маленькой Эрзой. Эрза не проявляла особой активности и любознательности, как это делала, например, Мавис, даже когда прибыла в оживленный город из глухого села. Девочка продолжала послушно следовать за Яруаши по оживленным улицам города, но при этом она не забывала внимательно исследовать окружение. На самом деле магия считается редкостью и диковинкой лишь в отдаленных деревнях вроде твоей, а в городах она уже давно стала неотъемлемой частью жизни людей, ведь сейчас все имеет возможность обзавестись магическими предметами. Яруаши просвещал юную волшебницу об общей ситуации в мире, во время неспешной прогулки по оживленной улице. Эрза понимающе кивнула и улыбнулась в ответ на слова волшебника, ведь во время прогулки по городу и сама не раз замечала людей с разнообразными магическими предметами. Здесь все и правда иначе. 12-летняя Эрза очень заинтересовалась магией и всем, что с ней связано, даже несмотря на свой строгий характер. Спустя некоторое время они подошли к порогу магического магазина. «Здесь продаются магические предметы», — Яруаши указал на него. «Ты станешь постоянной гостьей таких магазинов, ведь магия перевооружения очень требовательна к снаряжению. Тебе придется много работать, чтобы обзавестись достойным снаряжением, но ты можешь получить неплохую финансовую помощь, если наткнешься на атаку», — Эрза спросила с неподдельным любопытством. «Атаку? Неужели это разновидность редких магических зверей?» Яруаши задумчиво сказал. «Хаем, это группа странных людей, которые готовы экономить на всем, чтобы потом разом потратить все накопленные деньги на странные вещи». Эрза озадаченно прошептала. «Хаем, и правда очень странные». Яруаши вошел в самый большой и роскошный магический магазин, широкие витрины которого украшали разнообразные магические предметы, включая сияющие доспехи и мечи. Все внимание Эрзы сосредоточилось на разнообразных доспехах и холодном оружии, как только она вошла в роскошный магический магазин вслед за Яруаши. Во время путешествия Эрза регулярно упражнялась в применении магии перевооружения, но разнообразное снаряжение, доставшееся ей от членов культа Черного Мага, казалось невероятно жалким и посредственным на фоне того, что было выставлено в этом магическом магазине. Особенно ее впечатлил доспех сильфов, состоящий из изысканного голубого шелка со множеством изящных колокольчиков. Более того, маленькую Эрзу ничуть не меньше впечатляла и табличка, висевшая на этом изящном доспехе, автоматически регулируется в соответствии с пропорциями владельца. Но Эрза немедленно успокоилась, как только обратила внимание на ценник. 2 миллиона драгоценных. Для девочки, выросшей в отдаленной деревушке, даже 100 тысяч драгоценных были астрономической суммой, не говоря уже о нескольких миллионах. Эрза беспомощно вздохнула, осознавая, что не сможет приобрести этот доспех даже после продажи всего снаряжения культа. «Ты хочешь этот доспех?» Как раз в этот момент до ушей поникшей девочки донесся голос Яруаши. «Да», Эрза кивнула и покачала головой, глядя на великолепный доспех сильфов. «Но он слишком дорогой. Это не так уж и дорого для волшебника», Яруаши покачал головой. «Вполне нормально, что сейчас ты не обладаешь такими средствами, но после вступления в гильдию волшебников все изменится». Эрза кивнула, тайно утешая себя мыслью, что обязательно купит этот доспех в будущем. Ерваши задумался и сказал, глядя на поникшую Эрзу: «Я могу одолжить драгоценных, если ты и правда так сильно хочешь заполучить этот доспех». «Ах, можно!» Эрза сперва удивленно воскликнула, но потом поколебалась и отрицательно покачала головой. «Это будет слишком грубо с моей стороны». Ерваши не только спас ее от злобного культа, но и выказал готовность помочь устроиться в гильдии волшебников, а теперь она собирается занять у него драгоценных. Эрзе не хотелось увеличивать и без того огромный долг перед Ерваши. «Не переживай». Ерваши легонько улыбнулся. «Можешь вернуть долг, когда начнешь выполнять задания в гильдии. Сейчас я все равно не испытываю особой нужды в драгоценных». Эрза еще немного поколебалась, но в конечном итоге прекрасный доспех, маячивший перед ее глазами, взял верх. «Точно. Она теперь волшебница. Да, она сможет вернуть долг после вступления в гильдию, а хорошие доспехи помогут быстрее и эффективнее выполнять задания. Это идеальное решение проблемы недостатка качественного снаряжения на старте ее карьеры». Эрза улыбнулась и уверенно кивнула, посчитав такое решение вполне разумным и рациональным. Как раз в этот момент Ерваши достал свою волшебную карту и задумчиво погладил подбородок, глядя на ее баланс. «Ну, сейчас у меня есть около миллиарда, так что я могу одолжить сотенку-другую миллионов драгоценных, чтобы ты смогла купить необходимые доспехи и оружие. Точно, не забудь обзавестись самым большим карманным хранилищем. КХМ». Эрза подпрыгнула и выпучила глаза. Миллиард драгоценных. Разве это не слишком много, даже для волшебника? Это астрономическая сумма». Ерваши беззаботно отмахнулся. «Да не переживай ты так, я просто выполнил парочку миссий от скуки, вдобавок я не собираюсь брать с тебя ни процента. Один миллиард драгоценных». Эрза широко раскрыла рот, пока в ее голове эхом отдавались предыдущие слова Ерваши, постепенно уничтожая ее представление о числах. «Парочку миссий. Не интересуют проценты. Вот оно что. Оказывается, профессия волшебника настолько прибыльна. КХМ. Эрза неловко кашлянула и обратилась к Ерваши, всеми силами сдерживая нахлынувшие волнения. «Я, пожалуй, займу у вас 100 миллионов драгоценных». Изначально Ерваши предлагал одолжить несколько сотен миллионов, но она решила сдержаться, ведь задания с вознаграждениями в сотни миллионов, вероятнее всего, имеют очень высокий уровень сложности. Поэтому будет лучше, если она займет всего 100 миллионов драгоценных. Вознаграждение за обычные задания должно колебаться в районе 10 миллионов с учетом того, что Ерваши входит в число элитных волшебников, берущихся за наиболее сложные задания. Тогда ей придется упорно потрудиться, чтобы вернуть долг, но набор хорошего снаряжения существенно облегчит этот путь. «Без проблем». Ерваши беззаботно кивнул. Ему и правда достаточно выполнить всего парочку заданий, чтобы заработать миллиард драгоценных. Ведь вознаграждения за десятилетние и сотолетние задания СС и ССС класса редко опускаются ниже отметки в 100 миллионов драгоценных. Но, если речь идет об Эрзе, сперва у нее уйдет несколько лет, чтобы стать магом С-класса, но даже элитному магу не просто выполнить задание С-класса, не говоря уже об заданиях СС и ССС-класса. Более того, волшебник должен выплатить штраф в случае провала задания. Это еще не все. Купленное снаряжение будет изнашиваться и повреждаться, а чем дороже снаряжение, тем дороже и его ремонт. После получения такой суммы и покупки большого количества дорогого снаряжения, придется снять соответствующее жилье, плюс различные расходы на проживание. Также не стоит забывать про безответственный стиль поведения волшебников хвоста феи, зачастую препятствующий получению вознаграждения. Тогда, есть ли у Эрзы шанс откупиться от него лет так через 20? Наверное. Для прославленной Титании это не станет большой проблемой. Эрза начала неистово скупать все снаряжение подряд, словно вошла в состояние берсерка после получения разрешения на трату 100 миллионов драгоценных. 1 миллион драгоценных. 2 миллиона драгоценных. 5 миллионов драгоценных. Ха. Теперь эти астрономические суммы начали казаться Эрзе совершенно обычными. Она волшебница. Любой уважающий себя волшебник может позволить себе подобное снаряжение. Взволнованный владелец магазина не только лично складывал купленное снаряжение в карманное хранилище, но даже несколько раз подавал юной волшебнице воду и чай. Эрза не успела оглянуться, как скупила в этом роскошном магическом магазине практически все типы доспехов, способные подстроиться под ее нынешнее телосложение. Общая стоимость доспехов составила около 30 миллионов драгоценных. После ухода из магического магазина Эрза удовлетворенно рассматривала и листала пальцем магическую проекцию, на которой демонстрировались вещи, располагавшиеся в ее карманном хранилище. «Я накупила слишком много всего». Вскоре Эрза отключила проекцию и серьезно сказала, глядя на идущего рядом Яруаши, «Я начну возвращать долг в ближайшее время, как только возьмусь за выполнение заданий». «Да не переживай ты так». Яруаши беззаботно развел руками. «Беспроцентный кредит в размере 100 миллионов драгоценных позволит Эрзе наслаждаться любым снаряжением на старте карьеры волшебницы, что является неоценимым подспорьем, учитывая специфику магии перевооружения». Владелец магазина заработал кругленькую сумму, после разовой продажи снаряжения на сумму в 30 миллионов драгоценных. Что касается кредитора, он не только выдал долг в размере 100 миллионов драгоценных будущей волшебнице С-класса, но еще и оценил новые наряды Эрзы. Никаких убытков. Все стороны в железном плюсе. Не будет преувеличением сказать, что он сделал инвестицию в развитие всего мира. Великолепно. Глава 23. Девушка-дождь. Давай покушаем. Яруаши некоторое время наблюдал, как юная волшебница играется с купленным снаряжением, а потом осмотрелся по сторонам в поисках подходящего места. Эрза начала осматривать окружающие улицы вместе с Яруаши, но вскоре ощутила дуновение прохладного ветра и подняла голову к небу, где обнаружила неизвестно когда собравшиеся тучи. «Кажется, дождь начинается. Хм». Яруаши спокойно кивнул и прищурился, глядя на собравшиеся тучи. Дождь не способен побеспокоить волшебника, но эти тучи привлекли внимание Яруаши, потому что показались ему неестественными. Эрза бросила озадаченный взгляд на Яруаши. «Что-то не так?» «Нет, просто удачное совпадение, мне нужно отойти». Яруаши улыбнулся и взмахнул рукой. «Подожди меня в том ресторане». После этих слов фигура Яруаши мгновенно исчезла, а Эрза кивнула и послушно направилась в ближайший ресторан, озадаченно разглядывая пасмурное небо. Интуиция подсказывала ей, что уход Яруаши напрямую связан с этими тучами. Небольшой переулок города Акалиф. Здесь резвилось несколько маленьких детей. Вскоре к смеющимся детям подбежала девочка примерно их возраста. «Можно поиграть с вами?» «Конечно». Дети радостно поприветствовали девочку. Но, кап, кап, кап. Небо постепенно затянулось тучами и пошел дождь. Стоило только девочке присоединиться к компании детей. В итоге, солнечная погода сменилась ливнем. Дождь. Дети побежали к ближайшей крыше, прикрываясь руками от дождя. Все дети были разочарованы резкой сменой погоды, а некоторые из них начали обвинять девочку. «Джувея, дождь начинает идти везде, куда бы ты ни пошла, ты мешаешь играть, больше не лезь к нам». Дети сперва подобрали доски и другие вещи, которыми можно прикрыться от проливного дождя, а потом начали разбегаться по домам, оставив Джувею в одиночестве посреди улицы. Девочка прикусила губу и села на землю у стены здания, грустно разглядывая стучащие капли дождя. Раз есть солнечная девочка, то должна существовать и девочка дождя. Эта грустная девочка, одиноко сидевшая у стены здания во время проливного дождя, гарантированно вызывает дождь, куда бы ни пошла. Тук-тук. Когда настроение девочки становилось все более подавленным и мрачным, со стороны внезапно донесся негромкий звук шагов. Тук-тук-тук. Звук шагов постепенно становился все более громким и четким, пока внезапно не затих прямо напротив нее. Девочка удивленно подняла голову и обнаружила прямо перед собой прекрасного молодого человека с серебристыми волосами и теплой улыбкой. Капли дождя не прекращали падать на голову молодого человека, но им не удавалось намочить его серебристые волосы. Проливной дождь попросту огибал фигуру улыбающегося незнакомца, словно он носил прозрачный плащ. «Волшебник, вы волшебник?» Джувея осторожно спросила, как только начала отходить от шока. Магический предмет, конечно, способен создать подобный эффект, но удивленная девочка не заметила ничего подобного. Вдобавок молодой человек носил одеяние волшебника, поэтому было нетрудно сделать вывод, что он волшебник. Неплохой талант. Ерваши приветливо улыбнулся Джуви. Эта встреча произошла совершенно случайно, но талант Джуви и правда оказался очень неплох. Кстати, не совсем верно называть Джувию просто девочкой дождя, ведь она скорее обладательница телосложения стихии воды. Человеческое тело на 70% состоит из воды. Возможно, тела девушек содержат немного больше воды, но нормальный человек не может обладать слишком сильным отклонением от этого соотношения, тогда как тело Джуви состоит из воды на все 100%. Она словно съела дьявольский фрукт типа лагея. Даже могущественнейшим магам воды трудно достичь такого уровня близости со стихией воды. Тело Лаги и неосознанный призыв дождя в полной мере демонстрируют прекрасный врожденный талант Джуви. Талант. Джувия ошеломленно прошептала в ответ на слова таинственного волшебника, а потом опустила голову и грустно прошептала. Джувия не имеет таланта, дождь идет везде, куда бы ни пошла Джувия. Ерваши спокойно сказал. Именно это я имел в виду, когда говорил о таланте. На самом деле ты лишь частично пробудила свои способности, а после полного пробуждения твое влияние на погоду усилится. Джувия подняла голову и удивленно спросила, глядя на прекрасного волшебника перед собой. Вы хотите сказать, что Джувия может стать волшебницей? Именно. Ерваши кивнул. Но вскоре девочка вновь впала в депрессию. Разве волшебники не обладают потрясающими способностями? Джувия лишь вгоняет людей в тоску своим дождем. Ее продолжат ненавидеть и сторониться даже после становления волшебницей. Ерваши покачал головой. Непрекращающийся дождь является не более чем проявлением твоей неспособности контролировать собственную силу, да и не все люди ненавидят дождливую погоду. Девочка воскликнула с надеждой в голосе. Неужели Джувия тоже сможет наслаждаться солнечными днями, если станет волшебницей? Конечно. Ерваши беззаботно кивнул и поднял руку над головой, после чего легонько взмахнул ладонью. Фух. Вслед за этим движением руки все темные тучи в небе над городом моментально исчезли, раскрыв чистое голубое небо и яркое солнце, словно невидимая рука великана провела по пасмурному небу гигантским ластиком. Дождь закончился. Джувия бросила отстраненный и потерянный взгляд на чистое небо. Ни облачка. Пасмурная погода и проливной дождь неизменно сопровождали Джувию с самого рождения, поэтому ей никак не удавалось повидать безоблачное небо и яркое солнце собственными глазами. Ерваши внезапно осознал, что сделал то, что совсем не входило в его планы, когда наблюдал за постепенной сменой настроения девочки. Он собирался просто отвезти Эрзу в хвост феи, а встреча с Джувией произошла совершенно случайно. Он был слишком неосторожен. Как вообще можно было не учесть влияние его неотразимой харизмы и очарования на молодых девушек, тем более при подобных обстоятельствах? Забудь. Да, не так уж и плохо иметь под рукой симпатичную девочку дождя, способную приготовить чай в любое время в любом месте. Солнце. Джувия, сидевшая под крышей у стены здания, вытянула ручки вперед, но они так и не намокли. Это не иллюзия. Происходящее и правда реально. Для Джуви произошедшее стало слишком шокирующим опытом, ведь пасмурная погода и ливень неизменно сопровождали ее со дня рождения. Фух. Под влиянием огромной палитры разнообразных эмоций, девочка начала постепенно пробуждать свой врожденный талант, пока ее маленькое тело внезапно не превратилось в бесформенный поток воды. Вскоре, посреди бесформенного потока воды постепенно сформировалась фигура Джуви. Что происходит? Тело Джуви превратилось в воду. Ерваши улыбнулся и сказал, глядя на самую мокрую девушку во всем мире. «Это твоя врожденная магия под названием водяное тело. Магия». Девочка сперва некоторое время отстраненно стояла на месте, пытаясь понять и осознать настолько внезапные изменения, а потом ошеломленно прошептала. «Получается, Джувия стала волшебницей». «Да». Ерваши легонько кивнул. «Но тебе необходимо лучше контролировать собственные способности, иначе ситуация может усугубиться». Сейчас Джувия хотя и инстинктивно восстановила нормальную человеческую форму и внешность, но по сути продолжала оставаться именно водой, вдобавок из ее тела неустанно хлестали потоки воды. Потоки воды, конечно, стекались к ногам Джувии после падения на землю, но это сильно затрудняло стабильное поддержание человеческой формы. Сейчас тело Джуви находилось не в состоянии покоя, а скорее походило на горящую свечу, продолжавшую сохранять свою изначальную форму за счет возвращения расплавленного воска. Но как Джуви научиться контролировать их? Джувея обеспокоенно прошептала и сосредоточилась, пытаясь стабилизировать состояние своего тела, но непрекращающийся отток воды так и не прекратился. Ерваши указал пальцем на лоб Джуви. После нескольких секунд наблюдения за состоянием ее тела, я помогу. Жужжание. Затем от пальца Ерваши сперва по голове, а потом и по всему телу девочки распространилась слабая рябь. Джувея чувствовала, как по всему ее телу постепенно распространилось приятное тепло, словно она очутилась в очень теплой и мягкой ладони. Неконтролируемые потоки воды, бушевавшие внутри ее тела, начали постепенно смягчаться и успокаиваться под влиянием этого тепла, а пролитая вода возвращаться обратно, пока в конечном итоге тело девочки не стабилизировалось. «Спасибо вам, уважаемый волшебник!» Джувея радостно воскликнула и поклонилась незнакомому волшебнику, когда ее тело вернулось в нормальное состояние. В этот момент глаза девочки ярко сияли благодарностью, а щеки покрылись легким румянцем. «Не стоит благодарить!» Ерваши опустил руку и спокойно сказал, «Каковы твои дальнейшие планы? Ведь теперь ты волшебница». Джувея сперва немного поколебалась, а потом тихо прошептала с раскрасневшимися щеками, «Можно ли Джувея последовать за вами?» Ерваши поинтересовался, «Где твои родители?» Джувея опустила голову, «Скончались. Прости, ничего». Джувея покачала головой и устремила ожидающий взгляд на волшебника. Ерваши улыбнулся и кивнул, «Тогда... можешь следовать за мной». «Спасибо». Джувея облегченно вздохнула и радостно спросила. «Меня зовут Джувея, а вас?» «Ерваши». Вскоре Ерваши уселся за стол в одном из самых дорогих и роскошных ресторанов города Акалиф. Эрза и Джувея сидели лицом к лицу, соответственно по левую и правую стороны от Ерваши. Джувея молчаливо сверлила Эрзу чрезвычайно враждебным и мрачным взглядом. «Это Джувея, новоиспеченная волшебница, как и ты». Ерваши сперва кратко представил Эрзу и Джувею, а потом сказал, «Теперь вы будете вместе осваивать магию». Эрза некоторое время пристально рассматривала Джувею после слов Ерваши, но в итоге встала и протянула руку. «Привет! Привет!» Джувея тоже встала и протянула руку. Когда девочки пожимали руки и натянуто улыбались, из тела Джувеи хлынул бурный поток волшебной силы, на который Эрза немедленно ответила не менее мощной вспышкой волшебной силы. «Фух!» Ерваши беспомощно вздохнул и легонько взмахнул пальцем, утихомиривая бушующую волшебную силу девочек. «Давайте кушать». Эрза восприняла внезапное появление Джувея вполне адекватно, но вот Джувея, похоже, моментально увидела в Эрзе соперницу. Эх, очередная не по годам зрелая девушка. Глава 24. Любить милое и прекрасное – это нормально. Один из самых роскошных отелей города Акалиф. Ерваши вошел в гостиную и расслабленно уселся на мягкий диван. «Сегодня отдохнем здесь, а завтра сядем на поезд до города Магнолия. Он, конечно, может использовать магию пространства, чтобы мгновенно переместиться в здание гильдии Хвост Феи вместе с Эрзе и Джувеей, но иногда стоит насладиться и обычным путешествием. Использование магии пространства по любому поводу только сильнее отдалит его от нормальных людей». Да и путешествие вместе с Эрзе и Джувеей точно не будет скучным. Эрза и Джувея, конечно, не настолько милы и очаровательны, как его любимая ученица, но в данном случае, 1 плюс 1 равняется больше, чем 2. Ерваши очень понравилась атмосфера, царящая в хвосте феи. Например, Коноха из мира Наруто и Морской Дозор из мира Ван Пис, очевидно, имеют темную сторону, очень весомую темную сторону, тогда как гильдии Хвост Феи совершенно чужда подобная философия. Макаров Дрияр даже изгнал из гильдии собственного сына, Ивана, поскольку тот имел слишком жестокую и темную натуру, что полностью противоречило идеалам Хвоста Феи. Только внутри такой гильдии можно взрастить семя единой магии. Ерваши довелось повидать немало тьмы по ходу путешествия по миру Блич, включая множество кровожадных личностей, вроде Ямамото Шигекуни Генрюсея, Рицу Унаханы и остальных капитанов Гати 13. Так называемые справедливости и правосудие мира Блич зиждутся на горах костей. После подобного Ерваши чувствовал необходимость насладиться чистой и гармоничной атмосферой гильдии Хвост Феи. Ничего себе! Джувея, вошедшая в роскошный номер отеля вслед за Ерваши, ошеломленно осмотрелась по сторонам. Внутренний интерьер и площадь помещения скорее походили на настоящую виллу, чем на номер отеля. Но это и не удивительно, ведь Ерваши снял один из самых роскошных номеров в одном из самых роскошных отелей города.